Шаг 13. Удерживаем клиентов. Многие компании уже осознали, мы надеемся, что вы тоже, удерживать клиентов выгоднее, чем привлекать. На небольших по объему рынках, на рынках, где снижается спрос, и в бизнесах с частыми повторными покупками, удержание клиентов становится более важной и приоритетной задачей, чем привлечение клиентов. Если вы правильно удерживаете клиентов, конкуренты не могут переманить их к себе. Ваши деньги остаются с вами, и продажи растут за счет повторных покупок и рекомендаций. Если вы тоже думаете об удержании клиентов, то у нас к вам два вопроса. Первый. Знаете ли вы, как не терять, удерживать клиентов? Второй. Знаете ли вы, как стать клиентоориентированной компанией не на словах, а на деле? Разберемся с ответами на эти актуальные вопросы. Первый. Знаете ли вы, как не терять, удерживать клиентов? Привлекать клиентов можно сотнями, тысячами способов, удерживать всего четырьмя. Первый. Расчет стоимости клиента на всю жизнь позволяет влюбить сотрудников в клиентов. Три других в порядке возрастания сложности реализации. Борьба с оттоком, замыкание и клиентоориентированность позволяют привязать клиентов к компании. Расчет стоимости клиента на всю жизнь – важная методика, ее также называют LTV – Lifetime Value. Считаем ее, умножая следующие три величины. Первая – сколько лет клиент будет делать у нас покупки. Вторая – сколько он совершит покупок в течение года. И третья – средний чек каждой покупки. Интересный порой получается показатель, мотивирующий. Чем больше стоимость клиента на всю жизнь, тем важнее биться за удержание клиентов. Важно не только подсчитать стоимость клиента на всю жизнь, но и помнить о ней. Тут все средства хороши, от писем напоминаний сотрудникам от генерального директора и плакатов до размещения этого показателя на бейджах и или визитных карточках сотрудника. Знак вопроса. Возможная задача. Подсчитать и визуализировать стоимость клиента на всю жизнь для вашей компании. Борьба с оттоком – простое и эффективное упражнение. Вот как оно работает. Проведите мозговой штурм и определите причины, по которым клиенты уходят из компании. Это могут быть высокие цены, переезд клиента, плохой сервис, недостаточный ассортимент, лучшее предложение конкурента. Сделайте план работы по борьбе с оттоком, кто и что делает, когда, какие ресурсы требуются. Наш опыт показывает, нерешаемых проблем нет. Работайте по этому плану, и отток клиентов сократится. Знак вопроса – возможная задача. Провести мозговой штурм, почему от нас уходят клиенты, и принять после этого контрмеры. Программа замыкания строится на старании и желании компании стимулировать клиентов работать именно и только с ней. Для этого компания создает определенные барьеры удержания, через которые клиентам будет сложно перебраться от нее к конкурентам. Таких барьеров 5. Высокие издержки переключения, вознаграждение за работу с вами, в том числе программы лояльности, первоклассный бренд, высокая удовлетворенность клиентов работой с вами и хороший личный контакт между сотрудниками вашей компании и компанией клиента. Для создания каждого барьера есть множество приемов, тактик и технологий. Ваша задача — использовать правильное сочетание самых эффективных способов. Знак вопроса, возможная задача — проработать книгу «Доверие», и сделать так, чтобы сотрудники вашей компании всегда нравились вашим клиентам, потому что покупают у тех, кто нравится. И четвертый способ удержать клиентов – клиентоориентированность. Клиентоориентированность – это системная работа компании, которая нравится клиентам. Они с удовольствием покупают чаще, дороже и больше, хвалят и рекомендуют вас, остаются на всю жизнь, и это делает бизнес более прибыльным. Самое простое определение клиентоориентированности, которое мы встречали, доставлять счастье своей работой. Формулировка из одной из самых сильных деловых книг «Доставляя счастье» Автор – Тони Шей. Не начинайте удержание клиентов со сложных способов, например, с клиентоориентированности. Начинайте с простого – расчета стоимости клиента на всю жизнь и антиоттока. Второй. Знаете ли вы, как стать клиентоориентированной компанией не на словах, а на деле? Вот только, пожалуйста, не говорите нам, что вы клиентоориентированы, если ваша команда не читала и не проработала трехтомник «Клиентоориентированность без бюджета» или книгу «Любишь деньги, люби и клиентов». Мы читали, мы знаем силу этих книг. Знак вопроса. Возможная задача – проработать трехтомник «Клиентоориентированность без бюджета», выбрать топ-10 лучших идей для реализации. Краш-тест любого бизнеса с претензией на любовь к клиентам – вопрос, а вы NPS замеряете? На наш взгляд, ценность этого опроса не в том, что вы получаете показатели лояльности ваших клиентов, а в тех идеях, которые вы от них слышите, и эти идеи надо брать и делать. Знак вопроса. Возможная задача – провести опрос NPS.